помещаем прозвище некоторых старинных кабаков: Истерия, Корунин, Хива, Лупихин, Варгуниха, Крутой Яр, Денисов, Наливки, Ленивка, Девкины бани, Агашка, Заверняйка, Красилка, Облупа, Шипунец, Феколка, Татьянка, Плющиха и прочее. Примечание. Истерия находился в нынешнем Истерийском переулке. Назван так, потому что здесь была греческая кофейня, называвшаяся Евстиаторией, то есть местом пира. Русские прозвали ее Истерия. Кабак был здесь открыт в 1773 году и назывался Витошная Истерия. Корунин. На нынешней Корунинской площади, прозванной по бывшему здесь домовладельцу в 1742 году Корунину. Хива. От малороссийского «хиба», так как. Тут преимущественно пили хохлы. Нынешняя улица Хива получила название от кабака. Лупихин находился в нынешнем Даевом переулке, получил название от бывшего здесь в 1810 году домовладельца статского советника Даева. Прежде этот переулок назывался Сумароковым, Булгаковым, по имени домовладельцев до 1801 года. Наконец, назван по кабаку Лупихиным. Варгуниха. Кабак находился у Дорогомиловского моста на нынешней улице Воронухина гора. Крутой Яр. В Рогожской Ямской слободе. Денисов. В Денисовском переулке. Переулок получил название от бывшего здесь содержателя бань Денисова. Наливки. Об этом кабаке в статье «Церковь Спаса в Наливках». Ленивка. Близ Колымажного двора, на нынешней Волхонке, где происходили кулачные бои. Это был один из буйнейших кабаков. Девкины бани. В Девкином переулке в Ольховцах. Переулок получил название от мелкой ленточной фабрики, на которой работали одни девки. Агашка в Зубове, Заверняйка в Кудрине, Красилка в Тверской Ямской, Облупа в Преображенском, Щипунец близ Зацепы, Феколка у Троицы Капельки. Татьянка. Татьянка или Татьянин кабак по одним сказаниям находился у Мясницких ворот, по другим на Петровке, против нынешнего театрального училища. По преданиям, Танька Ростокинская наезжала сюда со своими молодцами из ростокинских лесов и гуляла здесь с ними по целым ночам. Плющиха. О кабаке Плющиха мы уже говорили. Конец примечания. Между прочим, был кабак, носивший название «Неугасимый». Он находился за храмом Василия Блаженного под горою и помещался в подвале без дневного света. Весь день и всю ночь он слабо освещался ночниками. Там преимущественно сбывалось все краденное, и пойманные воры, благодаря темноте, действительно могли утверждать, что не в состоянии указать никого в лицо. Тут же, поблизости, почти примыкало к лобному месту, с северной стороны, находился кабак под пушками, названный так потому, что подле него, по свидетельству Олеария, лежали на земле две огромные пушки, обращенные на ту улицу, по которой обыкновенно татары делали нападение на город. Кабак этот уничтожен только в начале нынешнего столетия вместе с облегавшими его со всех сторон лавками и прилавками всякого рода торговцев. Мы уже говорили, как умели потчевать в старину. Скажем теперь, как потчевал своих гостей князь-кесарь Рамадановский. Все приходившие к нему, какого бы они звания ни были, должны были прежде поклона хозяину осушить большой кубок простого вина, приправленного перцем. Вино это на золотом блюде подносил ученый-медведь. Плохо было тому, кто думал отказаться. Косматый виночерпий, выпустив блюдо, вцеплялся в волосы гостя и до тех пор таскал его, пока тот не выпивал до дна предложенного ему кубка. Мы говорили также о настойках. Скажем об одной из них несколько слов. Кто не слыхал о травнике Ерофеич, который новейшие водочные заводчики снова хотят ввести в употребление? Травник Ерофеич стал известен с 1768 года. Изобретение его приписывают одни петербургскому цирюльнику, другие каширскому мужичку. Обоих звали Ерофеичами, и оба они будто бы вылечили своим настоем графа Алексея Григорьевича Орлова. Было время, что Ерофеич был в громадной славе, и фунт наборных трав для него стоил более 10 рублей серебром. Теперь он забыт. Здесь совершенно уместно упомянуть и о том, какие помимо хлебного вина приготовлялись хмельные напитки в Древней Москве. Оригинальное и лучшее питье был мед. Меды были вареные и ставленные. Первые варились, вторые только наливались. По способу приготовления и по разным приправам меды имели название. Простой мед, мед пресный, белый, красный, мед обарный, мед боярский, мед ягодный. Чтобы сделать обарный мед, рассычали медовый сот теплую водою, процеживали, клали туда хмелю и варили в котле, затем выливали, простуживали и бросали туда кусок ржаного хлеба, натертого патокой и дрожжами. Давали несколько вскиснуть, наконец сливали в бочки. Боярский мед отличался от обарного тем, что при рассычении меда бралось меда в 6 раз больше, чем воды. Он кис неделю. Потом его сливали в бочку, где он стоял неделю с дрожжами. Потом уже его сливали с дрожжей, подпаривали патокой и, наконец, сливали в другую бочку. Ягодный мед приготовлялся так. Ягоды варились с медом до тех пор, пока совершенно раскипали. Тогда эта смесь снималась с огня, ей давали отстояться, потом ее процеживали, сливали в мед, уже сваренный прежде с дрожжами и хмелем, и запечатывали. Ставленные меды приготовлялись как квасы, но с дрожжами или хмелем, и потому были хмельны. Их делали летом из малины, смородины, вишен, яблок и прочего. В посудину клали спелых ягод, наливали отварною водою и давали стоять до тех пор, пока вода не принимала вкуса и цвета ягод. Потом сливали воду с ягод и клали в нее чистого меду по вкусу. Потом бросали туда кусок печеной корки, дрожжей и хмеля, и когда смесь эта начинала вскисать, то хлеб вынимали, чтобы она не приняла хлебного вкуса. Мед на дрожжах оставляли от 5 до 8 дней в теплом месте, а потом снимали и ставили в холодное. Мед ставленный держали в засмоленных бочонках, и был он иногда до того крепок, что сшибал с ног. Все путешественники, посещавшие Москву, единогласно признавали достоинство наших медов и расславляли их в далеких странах. Этой статьей мы заканчиваем обозрение Москвы в пределах камер Коллежского вала, не упустив по возможности ничего, что имеет какое-либо отношение к ее истории, и переходим к описанию близких окрестностей Москвы, которые тесно связаны с ее историей и без которых старина Москвы была бы неполна и многое осталось бы в ней непонятным. «Москва и ее окрестности — одна Москва», — выразился покойный Погодин.